Глава 10. Как ни старательно Майкл гнал от себя мысли о еде, от голода сосало под ложечкой. Желудок терзала тупая боль, словно его жгло изнутри. Голова кружилась, руки дрожали, перед глазами мелькали сочные гамбургеры с толстенькими ломтиками жареной картошки и кетчупом. Не успел он отделаться от картошки, как ее сменили вареные омары, потом поджаристая кукуруза, а дальше грибы под чесночным соусом, яичница, сосиски, шипящий на сковородке бекон. Крышка гроба давила на лицо, и Майкла вновь охватила паника. Пульс участился, воздуха не хватало. Он закрыл глаза и попытался представить, что ему хорошо, что он в теплых краях, на яхте где-нибудь в Средиземном море. Вокруг плещут волны, над головой кружат чайки, он вдыхает ароматный соленый воздух. Но с обеих сторон давили стенки гроба, стискивали, душили. Он нашарил на груди фонарик и включил его. Батарейка садилась, скоро вырубится совсем. Дрожащими пальцами Майкл осторожно отвинтил колпачок бутылки, поднес ее к губам и, хлебнув немного виски, прополоскал запекшийся рот. Он растягивал каждую каплю, наслаждаясь этими мгновениями. Вскоре паника отступила, и Майкл задышал ровнее. Прошло несколько минут после того, как он проглотил жидкость, и тепло, прокатившись по пищеводу, ушло вниз в желудок, и только тогда он вспомнил, что нужно завинтить колпачок. Осталось полбутылки по глотку в час. Во всем нужен порядок. Майкл выключил фонарик, пытаясь сберечь батарейки. Любое движение давалось с трудом. Руки и ноги онемели. Он то дрожал от холода, то покрывался липким горячим потом. Голова гудела. Как бы пригодилась сейчас таблетка парацетамола. Отчаянно хотелось услышать сверху какой-нибудь шум, голоса, выбраться отсюда и поесть. Каким-то чудом батарейки, от которых работала портативная рация, оказались такими же, как и фонарики. По крайней мере, они остаются про запас. Хоть что-то. Единственная хорошая новость. А еще каждый час он может отпивать по глоточку виски. Порядок сдерживает панику. Если есть чем заняться, остаешься в здравом уме. 5 лет назад Майкл переплывал Атлантику на 38-футовом шлюпе, прошел от Чичестера до Барбадоса, провел 27 дней в открытом море, 15 из них в сплошных штормах. В основном не ниже 7 баллов, но бывало и 10, 11, 15 дней в аду. Вахтины сменялись каждые 4 часа, волны сотрясали все кости, и шлюп то подбрасывало, то швыряло вниз, дрожали переборки, цепи и оснастка бились о палубу и мачту, ложки, вилки и ножи звенели в отсеках. Команда справилась с трудностями благодаря неуклонному соблюдению режима. Они разбили каждый день на часы, а часы на более мелкие промежутки. Отламывали по кусочку от плитки шоколада, отмеряли глотки воды, прочитывали определенное количество страниц, сверялись с компасом, по очереди выкачивали помпой воду из трюма. Порядок придает силы и уверенности, уверенность позволяет смотреть вперед. А когда смотришь вперед, перед тобой открывается горизонт. А видя горизонт, конечно же, успокаиваешься. Майкл решил отмечать начало каждого нового часа маленьким глотком виски. Осталось полбутылки, а его горизонтом стала тонкая часовая стрелка. Эти часы подарила ему Эшли, оправленный в серебро хронометр швейцарской фирмы Longines со светящимися римскими цифрами. Самые классные часы из всех, какие у него когда-либо были. У Эшли потрясающий вкус. Она вообще потрясающая. В ней все прекрасно. И каштановые волосы, вьющиеся на концах, и классические точеные черты лица, и походка, и уверенность в разговоре. Майкл любил ходить с ней куда-нибудь и где бы они ни появлялись, взоры всех присутствующих устремлялись на его девушку. Боже, как его это заводило! Эшли не такая, как все, она уникальна. Мама тоже так считает, а ведь она обычно не одобряет его подружек. Но Эшли совсем другое дело. Она не пожалела сил и очаровала маму. Вот за что еще он ее любит. Она способна очаровать любого, даже самого жалкого клиента. Майкл влюбился в Эшли в тот самый день, когда она вошла в их с Марком кабинет на собеседование, чтобы устроиться на работу. Минуло всего полгода, и вот они женятся. Промежности и ягодицы чертовски зудели. Дерматит. Он давно плюнул на все приличия и опорожнил мочевой пузырь. Прошло уже 26 часов. Наверное, что-то стряслось. Но Майкл понятия не имел, что именно. 26 часов! Он, как проклятый, орет в рацию, жмет кнопки на мобильнике и получает тот же ответ — нет связи. Вторник. Эшли хотела, чтобы мальчишник устроили задолго до свадьбы. Ты напьешься и будешь паршиво себя чувствовать, а я не желаю, чтобы тебя тошнило в день свадьбы. Отгуляйте пораньше, и ты успеешь очухаться. Майкл в сотый раз, а может, в тысячный, стукнул по крышке. Какая разница? Да никакой. Он уже пытался пробить в крышке дыру корпусом рации, единственной прочной вещью, имевшейся в его распоряжении. Мобильник и фонарь пластмассовый, но даже металлический корпус уоки-токи не годился. Майкл включил рацию. — Алло! Отзовитесь кто-нибудь! Алло! Треск помех. И внезапно Майкла охватило страшное подозрение. А вдруг Эшли в курсе, и поэтому так настаивала, чтобы он устроил мальчишник пораньше, во вторник, чтобы его засунули сюда и промариновали целые сутки, а то и больше, и никто не хватился. Нет, не может быть. Эшли знает, что у него клаустрофобия. Она ведь совсем не жестока. Она всегда в первую очередь думает о других. Потрясающе, сколько подарков она накупила для них с мамой. И не какое-нибудь барахло, мамины любимые духи, компакт-диск Робби Уильямса, которого она обожает, тот самый кашемировый свитер, что она приглядела на витрине, радио фирмы Боус, о чем Майкл втайне мечтал. И как только Эшли удалось узнать, что именно купить в подарок, это не случайность, у нее такой дар, один из бесконечного списка достоинств, которые делают таким чудом, а его счастливейшим человеком в мире. Луч фонарика заметно потускнел. Майкл выключил его, чтобы сберечь батарейку, и снова оказался в темноте. Он лежал и слушал собственное учащенное дыхание. Что, если они так и не вернутся? Почти половина двенадцатого. Майкл напряженно вслушивался в темноту. Вот сейчас раздастся смех. Сейчас он услышит голоса вернувшихся за ним друзей. Господи, дай мне только выбраться отсюда. Они пожалеют об этой идиотской выходке. Да еще как! Майкл снова посмотрел на часы. Без 12:25. Наверняка вот-вот явится, в любую минуту они не могут не прийти.